На следующий день Сергей искал возможность поговорить с Диной и только к вечеру зашел к ней в комнату. Запинаясь чуть ли не на каждом слове, он рассказал о своих переживаниях. «Сегодня Илья пригласил к себе на ночь, снова мертвых вызывать. Я хотел только спросить тебя, как это по Библии? Можно делать?» «Ни в коем случае», – взволнованно сказала Дина. «Это очень опасно, и кроме того, это грех». «Мишу тоже надо предупредить. Когда я была неверующей, то не знала об этом и однажды пошла к гадалке. После этого я потеряла покой, меня мучили ужасные сны и всякие страхи. Я даже не могла спать без света. Верующие девочки-однокурсницы пригласили меня на собрание. Я долго не соглашалась, но страхи преследовали меня днем и ночью. Близкая к отчаянию, я решилась и пошла с ними. В молитвенном доме мне было хорошо и спокойно на сердце. А как только я уходила оттуда, меня снова начинали мучить страшные голоса и ужасы. Тогда я поняла, что только Бог сможет освободить меня, дать мир и покой душе, а без Него я погибну. В тот день, когда я покаялась, ко мне подошел служитель, и я ему все-все рассказала. Мы еще раз помолились, и ты знаешь, голоса пропали. Кошмарные сны прекратились, страх исчез. Я стала такой счастливой и свободной», — улыбнулась Дина. «Ты не представляешь, как страшно и опасно находиться под дьявольскими чарами. Из этих сетей без Бога вообще невозможно выбраться». Сергей не перебивал Дину. Он внимательно слушал, и ему тоже очень захотелось пойти на собрание. Но Дина почему-то не пригласила его. Прошла неделя, другая. Сергея уже давно никто не звал в собрание, а самому напомнить об этом не хватало мужества. Друзья отвернулись от него, называя фанатиком. С Мишей тоже не было ничего общего. Он пропадал вечерами у друзей, а ранней осенью его призвали в армию. Бесконечные вопросы о Боге, возникающие в душе, одолевали Сергея. Он не находил покоя и мучился от одиночества и тоски. Ему казалось, что даже родным нет дела до него, и он никому не нужен. Серая слезливая осень навевала тоску, и на сердце у Сергея было так же неуютно и хмуро. Однажды вечером, когда все ушли на собрание, Сергей вышел из дома. Занятый своими мыслями, он уже целый час бесцельно бродил по улице. «Ты что ходишь как маятник?» – неожиданно окликнул Сергея одноклассник Андрей. «Я смотрю, ты который раз улицу меряешь. Что, без настроения?» «Да так, просто», – пробормотал Сергей. «Я давно уже наблюдаю за тобой. Ты о чем-то переживаешь?» Сергей молчал. «Приходи к нам на собрание», – вдруг предложил Андрей. Сергей вздрогнул. «На какое?» «На христианское». Сергей резко поднял голову, и взгляды мальчиков встретились. «Когда?» «Завтра, воскресенье». «Так ты что, баптистом ходишь?» «Да». «И до сих пор молчал? Скрывал, да?» «Да все как-то не решался сказать. Думал, что ты не поймешь меня», — смутился Андрей. «Я недавно хожу. Мне очень нравится. Знаешь, я, может, и сейчас не решился бы пригласить тебя. Но смотрю, ты такой грустный, без настроения. Неладно что-то у тебя. Вот и позвал». «Так ты что, придешь?» «Приду». «Я уже давно хотел, но без приглашения как-то неловко идти». Дома Сергей никому не сказал о своем намерении. А на следующее утро он пришел в молитвенный дом вместе с Андреем. Собрание произвело на Сергея глубокое впечатление. Здесь все было просто, совсем не так, как он представлял себе. Никаких икон, чаш, никто не бил лбом о пол, люди прилично одеты, много молодежи. Молились просто и понятно. «Какой глупец!» – корил себя Сергей. «Нарисовал себе не весь что и поверил. А здесь все какие-то счастливые». Так Сергей на радость домашним стал ходить на богослужение. Дома он с удовольствием приходил на вечернюю молитву и с интересом слушал, как отец читал Библию. Часто, закрывшись в своей комнате, Сергей читал Евангелие и пытался вникнуть в смысл написанного. Чем больше он рассуждал над Словом Божьим, тем яснее видел себя погибшим грешником. Тяжесть вины удручала его, томила. Слушая проповеди, Сергей каждый раз думал, что проповедники все про него знают и специально отвечают на те вопросы, которые он так часто задавал себе. Однажды на утреннем богослужении на Сергея нахлынуло необъяснимое беспокойство. «Каждому человеку Бог предлагает спасение», – говорил проповедник. «Придет день, когда мы предстанем перед Богом, чтобы дать отчет за свои дела. Хотим мы этого или нет, но встреча с Ним произойдет. Сегодня, дорогой друг, у тебя есть возможность решить самый важный вопрос. Где будешь проводить вечность? Задумался ли ты над этим? Ответь на этот вопрос искренне». Словно сам Бог обращался к Сергею и спрашивал: «Где будешь проводить вечность?» В один миг Сергею вспомнились скверные слова, которые он нередко произносил. В памяти всплыло множество грехов, непослушание, клятва. Страшась своей участи, Сергей рад был покаяться, однако его что-то удерживало. Выйти вперед и признать себя грешником у него не хватило сил. «Сегодня обязательно покаюсь», – уже в который раз давал себе слово Сергей. Но собрание кончалось, и он снова шел домой с ношей грехов и тревожной совестью. Наступило Рождество. По дороге в молитвенный дом Сергей дал себе твердое обещание: «Сегодня обязательно покаюсь. Хватит мучиться. После первой проповеди выйду вперед и все». Праздничное богослужение подходило к концу. В сердце Сергея шла борьба, и он снова и снова откладывал свое покаяние. «Пусть сначала кто-нибудь покается, потом я». Борьба становилась все напряженнее, и от глубоких переживаний у Сергея вдруг все поплыло перед глазами, тело обмякло, и больше он ничего не помнил. Пришел Сергей в себя только на свежем воздухе, куда его вынесли друзья. Никто не подозревал, какая жестокая борьба происходила в его сердце. Все подумали, что он просто заболел. Дома мама предложила ему лекарство, но он отказался. «Не надо ничего, пройдет». «Покаяние – это не для меня», – в отчаянии думал Сергей. «Суждено, наверное, мне мучиться в аду. Видимо, участь моя определена». От этих страшных мыслей его бросало то в жар, то в холод. Сергею казалось, что ночь никогда не кончится, но наступившему дню он тоже не радовался и по-прежнему страдал. «Лучше бы я умер», – закусив губы, мучительно думал Сергей. «Все равно уже не смогу покаяться». Неожиданно в комнату вошел Андрей. «Как самочувствие?» – спросил он, с тревогой взглядываясь в бледное лицо друга. «Плохо, не зная, как быть», – мрачно отозвался Сергей и отвел глаза в сторону. «Что с тобой?» «Плохо мне». «Может, в больницу надо?» «Никакая больница мне не поможет». «Почему?» Сергей как будто ждал этого вопроса. Подбородок его задрожал, и он, не стыдясь слез, рассказал Андрею обо всем. «Давай помолимся, расскажи все Иисусу», – предложил Андрей. «Это единственный выход для тебя». «Разве дома тоже можно каяться?» – воспрянул духом Сергей. «Конечно, можно. Бог отовсюду слышит». Друзья склонились на колени. Сергей долго молчал. Андрей начал молиться первым. Он просил Господа помочь Сергею открыть свое сердце. «Боже мой, прости меня», – наконец произнес Сергей, и слова хлынули потоком. «Прости, что я закрывал от Тебя сердце. Иисус, спаси меня. Я хочу верить в Тебя, хочу любить Тебя». Словно тяжелая ноша свалилась с плеч Сергея. Тихая радость отразилась на его лице. Он нашел то, что так долго и томительно искала его душа. Прошли годы. Сергея рукоположили на пресвитерское служение. Это ревностный, искренне любящий Господа служитель. Он еще не забыл, каким путем пришел к Богу, и старается рассказывать о Спасителе всем обремененным грехом, твердо зная, что только в Иисусе Христе мир, радость и покой.